«Его друзья», — уточнил агент. «Особенно девчонка Давыдова», — кивнул Корнилов. «Он слишком привязан к ней. Эта привязанность делает его уязвимым и предсказуемым». Магистр убрал амулет в шкатулку, которую тщательно запер. «Будь на связи», докладывая о любых изменениях в поведении объекта. «Слушаюсь, магистр». Агент поклонился и быстро покинул кабинет. Оставшись один, Корнилов подошел к потайному шкафу, скрытому за книжной полкой. Введя сложную комбинацию движений, он открыл дверцу и извлек древний фолиант, страницы которого, казалось, были сделаны из какого-то странного материала, напоминающего не бумагу, а тонкую, полупрозрачную кожу. Он бережно раскрыл книгу на заложенной странице, где был изображен силуэт странного существа, окруженного голубоватым сиянием, постоянно меняющим форму. Рядом с изображением древними рунами был выведен текст, который Корнилов начал медленно перечитывать, шевеля губами. «Скоро», — прошептал он, обращаясь к изображению, — «очень скоро мы раскроем секрет покрова зверя, и тогда совет 12 канет в лету, и страной будет управлять тот, кто действительно этого достоин». За окном сверкнула молния, осветив лицо магистра, и на мгновение его глаза словно вспыхнули золотистым светом, проявление его покрова орла. Гром прогремел над Петербургом, словно природа сама отзывалась на амбициозные планы старого мага. Корнилов захлопнул древнюю книгу и вернул ее в тайник. Предстояло еще много приготовлений, прежде чем объект, юный маг с нестабильным покровом, окажется в его руках, и тогда начнутся настоящие эксперименты. Глава 7. Прощальный переполох. Прошли сутки после официального отчисления, а я чувствовал себя лучше, чем когда-либо. Я с довольной ухмылкой раскладывал на своем столе магический артефакт, выигранный в карты у одного зазевавшегося пятикурсника, небольшую фигурку дракона, которая чистила и сортировала мелкие предметы. Пусть Корнилов думает, что избавился от меня, а я тем временем продолжу наслаждаться всеми преимуществами академической жизни. Вчерашнее заседание, конечно, оставило неприятный осадок, но сегодня меня переполняло предвкушение. До нашего ограбления оставалось чуть больше суток, а значит, пора было зажигать. Не могу поверить, что Вершинина взяла тебя в помощники. Филя валялся на своей кровати, уткнувшись в потрепанный журнал о магических существах, где на разноцветных картинках красотки в полупрозрачных одеждах якобы демонстрировали анатомию виверн. «Зачем тебе эта работа, если завтра мы все будем купаться в деньгах? Никогда не складывай все яйца в одну корзину, особенно если она может быть с двойным дном», — хмыкнул я. «Мы, конечно, провернем дело чисто, но лишний туз в рукаве не помешает. К тому же, я картинно обвел рукой комнату, я все еще живу в самом сердце вражеской территории, несмотря на указ Корнилова. Веришь или нет, но в этом есть свое извращенное удовольствие. Получается, ты как тот генерал, как его». Филя щелкнул пальцами в поисках имени, который спал с женой императора прямо во дворце, подсказал я. «Возможно, хотя у меня пока более скромные цели, но кто знает, что будет после того, как мы разбогатеем». Ветрогонов расхохотался и отбросил журнал в сторону. Я не мог не улыбнуться его энтузиазму. Филя всегда умел находить позитив даже в самых мрачных ситуациях. «Может, поэтому мы и стали друзьями? Я видел подводные камни, а он – радугу над ними. И как же ты предлагаешь отпраздновать мое свежеиспеченное состояние академического изгоя?» Его глаза загорелись тем особым блеском, который обычно предвещал неприятности. «Вечеринка. В старом павильоне за Западной рощей. Я уже все организовал. Все организовал, я почувствовал, как моя бровь невольно поднимается. Мое отчисление объявили только вчера, и у меня были целые сутки на подготовку». Филя самодовольно ухмыльнулся. «Я уже пригласил всех, кому ты нравишься, и даже нескольких, кому нет, просто чтобы они увидели, как круто мы провожаем тебя в большую жизнь. Всех, кому я нравлюсь». Я скептически хмыкнул. «То есть мы будем сидеть вчетвером? Ты, я, Серый и Рита?» «Не прибедняйся», — Филя махнул рукой. «Ты же знаешь, как академическая публика любит зрелища, а твое отчисление – это почти как казнь известного преступника. Все хотят присутствовать, чтобы потом рассказывать. Я был на последней вечеринке Вальского перед тем, как он покинул академию». «Вечеринка?» – я изобразил задумчивость, хотя идея мне определенно понравилась. «Устроить грандиозную пирушку у всех на виду после того, как высокое начальство пыталось от меня избавиться. Ты прав, это именно то, о чем я мечтал». Я хлопнул Филю по плечу. Большой, шумный, эпический прощальный салют всей этой академической чопорности. Отличный способ показать, что даже после отчисления Арсений Вальский остается королем этого муравейника. Серый уже раздобыл выпивку, продолжал Филя. А еще будет музыка. Я уговорил Леночку с четвертого курса принести свою шарманку. Ее покров лисы может создавать такие звуковые иллюзии, что кажется, будто играет целый оркестр. Подожди, я нахмурился. А Рита знает об этом? Филя внезапно заинтересовался рисунком на обоих, не совсем. Понимаешь, она бы все испортила своими разговорами о благоразумии и возможных последствиях. Так я и думал, я покачал головой. Ладно, устраивай свою вечеринку. Но если Рита разозлится, я скажу, что это была твоя идея и ты угрожал мне расправой, если я не соглашусь. Предатель, Филя состроил обиженную гримасу, но тут же просиял. Зато будет весело. Сегодня в павильоне, как стемнеет, и не вздумай не прийти, это твои проводы, в конце концов. Он вскочил и умчался, оставив после себя опрокинутый стул и чувство, что я только что согласился на что-то, о чем наверняка пожалею. Впрочем, как обычно, старый павильон действительно преобразился. Когда я пришел, уже начало смеркаться, и издалека были видны огоньки, мерцающие сквозь потрескавшиеся витражи. Филя не поскупился на подготовку. Каким-то чудом он раздобыл дюжину магических светильников, которые парили под потолком, медленно меняя цвет от золотистого до глубокого синего. К моему удивлению, внутри было уже порядочно народу. Студенты со всех курсов, некоторых я едва знал по имени, но все они, казалось, были рады меня видеть. Возможно, Филя был прав насчет зрелищ. Вот и виновник торжества. Прогремел Серый, чей обычно сдержанный голос под влиянием уже выпитого явно прибавил несколько децибел. Он стоял возле импровизированной барной стойки, собранной из старых ящиков и досок, и разливал что-то подозрительно мерцающее из огромной бутыли. «Иди сюда, тебе нужно это попробовать». Я протиснулся сквозь толпу, получая хлопки по плечу и выслушивая выражение сочувствия вперемешку с поздравлениями, словно меня одновременно провожали и в тюрьму, и на свадьбу. «Что это?» Я с подозрением посмотрел на стакан, который Серый сунул мне в руку. Жидкость внутри переливалась всеми цветами радуги и, казалось, слегка светилась. «Слезы феникса», — Серый подмигнул. «Мой собственный рецепт. Смешал три вида эля с настойкой из тех странных грибов, что растут за теплицами профессора Гербелевского. Те самые грибы, после которых старшекурсники в прошлом году устроили голый забег вокруг статуи первого императора. Я поднял бровь, но стакан не отставил. Именно». Серый ухмыльнулся. «Но не волнуйся, я добавил нейтрализатор. Разум останется чистым, только настроение поднимется. Если после этого я проснусь на крыше ректората в одних трусах, то клянусь, тебе не поздоровится», — пригрозил я и сделал большой глоток. Жидкость обожгла горло, но затем разлилась по телу приятным теплом. Мгновенно настроение действительно улучшилось, а все проблемы показались мелкими и незначительными. «Ну как?» — Серый склонил голову, с интересом наблюдая за моей реакцией. «Черт возьми, это неплохо», — признал я, делая еще глоток. «Что там еще кроме грибов?» «Секретный ингредиент», — Серый загадочно улыбнулся. «Подействует минут через пять». Я хотел спросить, что именно подействует, но меня отвлек громкий возглас Фили, который запрыгнул на стол в центре павильона. «Дамы и господа, маги и те, кто по какому-то недоразумению считают себя магами, добро пожаловать на прощальную вечеринку Арсения Вальского, единственного студента, который умудрился довести до белого коленя весь преподавательский состав, не имея при этом даже нормально функционирующего покрова». Толпа разразилась смехом и аплодисментами. Я почувствовал, как мои щеки слегка краснеют, но не от смущения, а от странного прилива гордости. Может, я и провалился как маг, но, по крайней мере, сделал это с таким шумом, который никто не забудет. «В честь такого события», — продолжал Филя, — «предлагаю устроить небольшой турнир. Каждый продемонстрирует самое нелепое, но впечатляющее применение своего покрова. Победитель получит», — он сделал драматическую паузу, — «эксклюзивную бутылку слез Феникса, редчайшего самогона, настоянного на травах из запретной секции академической оранжереи». Предложение было встречено восторженными криками. Что может быть лучше для студентов, чем официальное разрешение не просто показать себя, но и выиграть при этом бутылочку чего-нибудь крепкого? А судьей будет, конечно же, виновник торжества, Арсений Вальский. Я чуть не поперхнулся Илем. Все взгляды обратились ко мне. Пути к отступлению не было. Конечно, я выпрямился, стараясь принять вид человека, который точно знает, что делает. Приступим. Турнир начался с Игната Медведева, третьекурсника с покровом медведя. Он активировал свой покров, коричневое свечение окутало его тело, и с показной небрежностью поднял одной рукой огромную дубовую скамью, на которой сидели три девушки с первого курса. Девушки взвизгнули, но не от страха, а скорее от восторга, когда он начал вращать скамью над головой, словно легкую трость. «Неплохо, неплохо», — одобрительно кивнул я. «Но, может, что-нибудь более нестандартное?» Игнат усмехнулся и, все еще удерживая скамью с девушками одной рукой, второй рукой взял бутылку эля, зажал ее между зубами и с хрустом откусил горлышко. Янтарная жидкость полилась в его рот, не пролив ни капли мимо. Зрители разразились аплодисментами. «Медвежий финт», — прокомментировал Филя. «Классика жанра». Следующей выступала Леночка с ее покровом лисы. Она создала вокруг себя целый хоровод иллюзорных копий, которые кружились в танце, постоянно меняя облик, то это были точные дубликаты, то карикатуры на известных профессоров, то абсолютно фантастические существа. Финальным аккордом стала иллюзия, в которой весь павильон превратился в капитанскую каюту пиратского корабля посреди бушующего шторма. Эффект был настолько реалистичным, что кого-то из первокурсников даже начало укачивать. Впечатляюще. Я зааплодировал. Особенно понравилась иллюзия профессора Волохова, танцующего канкан с императорским двуглавым орлом. Один за другим студенты демонстрировали свои покровы, превращая вечеринку в настоящий парад магических талантов. Анжелика Уткина с пятого курса, известная всем как Паучиха, выбралась в центр павильона, покачивая бедрами и вызывая восхищенные вздохи парней. «Народ, вам надоели эти скучные фокусы?» Она подмигнула публике. «Предлагаю устроить настоящий паучий балаган». Ее тонкие пальцы окутались пурпурным свечением, и от них во все стороны брызнули мерцающие нити, похожие на светящиеся струи эля. «Эй, красавчик!» Она указала на Витьку из комнаты напротив. «Иди сюда, будешь моей первой жертвой». Витька, набравшийся уже по самые брови, радостно вывалился в центр круга. Анжелика выстрелила в него паутиной, подняла в воздух и начала раскручивать под потолком, как живой волчок. «Передайте ему выпивку!» — крикнула она, и кто-то кинул Витьке кружку эля, которую он умудрился поймать, не расплескав ни капли. «Кто следующий?» — ухмыльнулась Анжелика, и вскоре уже с десяток студентов парили под потолком, связанные мерцающей паутиной. Они хохотали, переворачивались в воздухе и хлопали друг друга пятернями, не в силах контролировать движение. А теперь, паучиха сделала паузу, музыкальное представление. Она дернула за нити, и вся эта карусель из парней и девчонок издала такой синхронный визг разной высоты, что получилась мелодия гимна Академии, только в пародийной версии. Каждый раз, когда она дергала за разные нити, студенты против воли издавали звуки разной высоты, кто визжал, кто хохотал, кто икал. Получался настоящий живой оркестр. «Финальный аккорд!» — воскликнула Анжелика и резко дернула все нити одновременно. Подвешенные студенты грохнули такой музыкальной какофонией, что даже у меня заложило уши, а затем паучиха элегантно приземлила всех обратно, расплетая паутину. Выглядели они как сумасшедшие, растрепанные, пьяные и абсолютно счастливые. «Это я называю взгляд на мир вверх тормашками», — объявила она, кланяясь. «Кстати, не благодарите за массаж всех внутренних органов, это бесплатно». Следом на стол вылез Гришка Зубов, четверокурсник с покровом волка, известный своим талантом влипать в истории почище моих. Его глаза полыхнули серым огнем, а вокруг тела заклубился туман в форме оскалившегося волка. «Эй, кто хочет узнать, кто с кем и чем занимался прошлой ночью?» — заорал он, похлопывая себя по носу. «Волчий нюх не обманешь». Толпа взорвалась одобрительными воплями. Добровольцы полезли на стол, расталкивая друг друга локтями. «Так-так», — Гришка картинно принюхался к шее Веркиной, первой красавицы второго курса, — «от тебя пахнет мужским одеколоном Митьки Соловьева и почему-то конюшней». Толпа взорвалась свистом и улюлюканьем, а Митька, весь красный, попытался слиться со стеной. «А ты», — Гришка ткнул пальцем в Федьку с третьего курса, — «пахнешь женской душевой, духами минимум трех разных девчонок и дымовой шашкой». Он принюхался сильнее. «Серьезно, ты пронес дымовуху в женскую душевую, красава?» Федька расплылся в самодовольной ухмылке, а спустя мгновение несколько девушек начали гоняться за ним с угрожающими возгласами. А потом в центр павильона вывалились близнецы Радовы, известные на весь факультет своими безумными выходками. «Сейчас будет адская дуэль тигра и ящера», – заорал Мирон, размахивая бутылкой. «Делайте ставки, господа». Студенты мгновенно начали выкладывать на стол монеты, записки с обещаниями и даже заколки для галстуков. Правила просты. Кто первым рухнет, тот лузер. Валентин активировал свой покров ящера, покрываясь зеленоватой чешуей. Мирон в ответ окутался тигриным свечением и схватил целый бочонок эля. Раз. Он запрокинул голову и начал пить прямо из бочонка, не останавливаясь. Эй, нечестно. Валентин тут же схватил свой бочонок и присосался к нему, активировав особую способность ящера – регенерацию печени в реальном времени. Толпа взревела, отсчитывая каждый глоток. Эль тек по их подбородкам, заливал рубашки, но никто не сдавался. При этом Мирон, используя покров тигра, разогревал алкоголь в своем организме до такой температуры, что изо рта у него вырывались настоящие клубы пара. «Они же сдохнут», – прошептал кто-то рядом со мной. «Не-а», – отмахнулся я, – «у ящера печень восстанавливается мгновенно, а тигр просто сжигает алкоголь внутренним пламенем. Они могут так до утра». Но тут Мирон, опустошив бочонок, со стуком поставил его на пол и вдруг активировал способность «Тигриный прыжок», телепортировался на середину павильона и рявкнул так, что стекла задрожали. А теперь второй раунд. Валентин, не желая отставать, бросил свой бочонок и выдал фирменный ящерский трюк. Его мышцы внезапно набухли, увеличившись втрое, и он одним движением поднял над головой стол с пятью сидящими на нем студентами. «Кто дольше продержит?» – объявил он сквозь стиснутые зубы. Мирон тут же подскочил к противоположной стене и, активировав стихийную ярость тигра, начал отжиматься на одной руке с такой скоростью, что рука превратилась в размытое пятно. При этом на его спине сидели две хохочущие второкурсницы. Через 5 минут оба брата покрылись потом, но не сдавались. Стол в руках Валентина уже трещал, а студенты на нем визжали от страха и восторга одновременно. Мирон перешел с одной руки на 2 пальца, продолжая отжиматься с девчонками на спине. «Ставлю 2 рубля на ящера», — крикнул кто-то, и тут же посыпались новые ставки. Развязка наступила неожиданно, оба брата одновременно достигли предела и рухнули на пол под хохот толпы, а пьяные посетители вечеринки тут же окружили их, требуя новых подвигов. Признаюсь, даже мои безумные вечеринки редко достигали такого градуса, хотя все еще было впереди. «А теперь», — объявил Филя, снова взобравшись на стол, главный номер нашей программы, мастер-класс в исполнении единственного и неповторимого Филиппа Ветроганова. Он торжественно снял свою рубашку, оставшись в одной майке, и активировал покров орла. Золотистое сияние окутало его тело, особенно ярко проявляясь вокруг рук. С театральным поклоном он простер руки к потолку, и в воздух взлетели стаканы. Сначала 1, потом 2, потом целая дюжина. Они кружились над головами зрителей, выстраиваясь в сложные геометрические фигуры, то разлетаясь, то собираясь вместе. «Филя всегда был хорош в левитации мелких предметов», – прокомментировал Серый, подошедший ко мне. «Но обычно он использует эту способность, чтобы мухлевать за карточным столом». «Знаю», – кивнул я. «Как думаешь, сможет удержать контроль? Он же явно уже не первый стакан слез опрокинул». «Сейчас узнаем», – Серый усмехнулся. Словно услышав наш разговор, Филя решил усложнить трюк. Теперь стаканы не просто летали, а наполнялись элем из парящих в воздухе бутылок. Жидкость переливалась из одной емкости в другую, образуя в воздухе янтарные струи и капли, зависающие в невесомости. Публика была в восторге. Все шло идеально, пока Филя не решил добавить еще один элемент – вращение. Стаканы и бутылки начали кружиться все быстрее, образуя вокруг него золотистый вихрь, и тут случилось неизбежное. Один из стаканов вылетел из-под контроля и врезался в люстру. Раздался звон разбитого стекла, за которым последовала цепная реакция, осколки люстры посыпались вниз, стаканы столкнулись с бутылками, эль разлетелся во все стороны, студенты бросились в рассыпную, смеясь и прикрывая головы. «Так и знал», — вздохнул я, но не мог сдержать улыбки. Филя всегда был верен себе, идеи грандиозные, исполнение, ну, скажем так, с огоньком. «Прошу прощения за небольшой конфуз», — крикнул Филя, отряхиваясь от эля и осколков. «Технические неполадки, но, думаю, это делает представление только веселее», — кто-то из толпы выкрикнул. «Ветрогонов, может тебе на арене выступать, а не магию изучать. Я подавал заявку в императорский цирк, но эти неудачники мне отказали. Сказали, что я слишком для них хорош, парировал Филя, и все снова расхохотались. Я оглядел павильон, наслаждаясь моментом. Вся эта суета, смех, мерцание покровов разных цветов и оттенков, все это создавало ощущение настоящего праздника. В этот момент мое отчисление действительно ощущалось не как конец, а как начало чего-то нового. И именно в этот момент двери павильона распахнулись, и на пороге появилась Рита. Ее каштановые волосы были слегка растрепаны, похоже, она бежала, а в глазах мерцало серебристое свечение активированного покрова совы. «Что здесь происходит?» – спросила она, оглядывая разгромленный павильон и толпу подвыпивших студентов. «Рита». Филя, все еще стоявший на столе, радостно помахал рукой. «Ты как раз вовремя. Мы празднуем начало новой жизни Сеньки». Она перевела взгляд на меня. Я уже приготовился к мягкому массажу мозгов, как вместо этого она вдруг улыбнулась, той редкой, искренней улыбкой, которая преображала ее строгое лицо, делая его мягким и каким-то домашним. «Знаешь», — сказала она, подходя ближе, — «я собиралась отругать вас всех за это безрассудство, но, глядя на тебя, вижу, что, может, это именно то, что тебе сейчас нужно». «А что мне нужно?» — спросил я, чувствуя, как слезы Феникса развязывают мой язык. «Напоминание», — она положила руку мне на плечо, — «что ты не один, что, несмотря на все твои выходки и проблемы с покровом, у тебя есть люди, которые в тебя верят». Я почувствовал, как к горлу подступает комок. «Чертов серый с его эмоциональным пойлом». «Спасибо», — выдавил я, — «это много для меня значит». Момент был бы идеально трогательным, если бы не Филя, который решил именно сейчас продолжить свое шоу, на этот раз пытаясь жонглировать горящими свечами. Предсказуемо, одна из них вылетела из-под контроля и устремилась прямо к занавескам. А нет, только не, — начала Рита, но было поздно. Занавеска вспыхнула, и павильон наполнился криками и смехом. Кто-то активировал покров орла и создал мощный поток воздуха, который должен был потушить огонь, но вместо этого только раздул его сильнее. «Вода!» — крикнул Серый, бросаясь к бочке с элем. «Нет, идиот!» — остановила его Рита. «Это же алкоголь!» Ситуация становилась все более хаотичной, и я почувствовал, как во мне нарастает то странное ощущение, которое иногда предшествовало активации моего покрова. Тепло, начинавшееся где-то в груди и постепенно распространявшееся по всему телу. Мой покров, как обычно, выбрал самый неподходящий момент для проявления. Голубоватое свечение окутало мои руки, на этот раз ярче, чем когда-либо прежде. Я почувствовал прилив энергии, словно меня наполняла какая-то древняя, первозданная сила. «Твой покров!» — воскликнула Рита, ее глаза расширились, серебристое свечение вокруг них усилилось. «Что с тобой происходит?» Я и сам это чувствовал. Впервые в жизни мой покров ощущался по-настоящему сильным и стабильным, что ли, и, повинуясь какому-то инстинкту, я поднял руки к занавескам. Голубое свечение сорвалось с моих пальцев и устремилось к огню. Пламя словно застыло, окутанное мерцающей аурой, а затем начало уменьшаться, пока полностью не исчезло, оставив лишь обугленные края ткани. В павильоне воцарилась мертвая тишина, а взгляды всех присутствующих обратились в мою сторону. Кажется, вечеринка пошла немного не по плану. Глава 8. Вышли на дело. Я стоял в кабинете профессора Вершининой, пытаясь сосредоточиться на ее словах и одновременно удерживаться на ногах. Слезы Феникса оказались весьма настойчивым напитком, утром они напоминали о себе с особой мстительностью. И все же, Вершинина задумчиво постукивала пальцами по столу, я немного поспешила со своим предложением и, если честно, еще не придумала, чем именно вас занять, Арсений. Я прищурился, пытаясь сфокусировать взгляд на размытых контурах профессора. Стопки книг на ее столе словно плавали, сливаясь в единую бурую массу. «Может, я просто поработаю в библиотеке?» – предложил я в надежде, что получится найти уголок поукромнее и поспать еще пару часов. «Могу перебрать древние рукописи в поисках ошибок, у меня неплохо получается работать с бумагами, когда они не двоятся». Вершинина усмехнулась. «Вижу, вчерашние празднования прошли бурно. Уверены, что готовы сегодня к чему-либо большему, чем поддержание вертикального положения?» «Да я кремень». Я попытался выпрямиться, но комната предательски качнулась. Просто слегка недооценил коктейль одного своего друга. Он обещал только радостное настроение, но совершенно не упомянул про утреннее предсмертное состояние. «Да, я слышала о вашей вечеринке». В голосе Вершининой прозвучали странные нотки. «Слышала, что там было интересное представление. Я попытался сосредоточиться, несмотря на туман в голове. Ее тон говорил о том, что речь не о разбитых светильниках и подожженных занавесках. Что именно вы имеете в виду? Ваш покров?» Она наклонилась вперед. Серебристые глаза блеснули с особым интересом. «Говорят, вы потушили пожар. Без воды, без контрзаклинаний. Просто одной волей. Да чтоб у вас покров потух. Значит, вчерашний эпизод не остался незамеченным. Интересно, сколько человек успело потрепать языками? Это был пустяк. Я пожал плечами, стараясь выглядеть небрежно. Простой трюк с концентрацией воздуха. Любой студент третьего курса справится, если постарается. Не лгите мне, Арсений». Вершинина поднялась и подошла к окну, глядя на утренний Петергоф. «Я десятилетиями изучаю проявления магии. То, что вы сделали, не укладывается в рамки стандартных способностей». Я молчал, так как сам не понимал, как у меня это получилось, да и что вообще творится с моим покровом в последнюю неделю. «Знаете, она обернулась, меня очень заинтересовали участившиеся всплески вашего покрова. За последние дни вы проявляли его чаще и стабильнее, чем за предыдущие 3 года обучения. Я думаю, это связано с повышенными эмоциональными состояниями». Я фыркнул. «Если бы все было так просто. Поверьте, профессор, я развлекался и раньше, причем намного жестче. Помните историю с подземным водопроводом и 3 дюжинами крабов в кабинете ректора? Или когда я заменил все зелья на уроке алхимии любовными настойками? Эмоции там хоть отбавляй, а покров вел себя как ленивый кот, появлялся только когда ему вздумается». Вершинина задумчиво кивнула. «Вы правы. Похоже, это не просто эмоции, здесь что-то другое». Она вернулась к столу и принялась рыться в ящиках. Наконец извлекла небольшой кристалл, который начал пульсировать голубоватым светом, едва она взяла его в руки. «Это измеритель магических флуктуаций», — пояснила она. «Давайте проверим, как ваш покров реагирует на различные стимулы». Я неохотно встал в центр комнаты, все еще чувствуя последствия вчерашнего. Голова кружилась, а желудок протестовал против самого факта своего существования. «Попробуйте активировать покров», — попросила Вершинина, держа кристалл направленным на меня. Я закрыл глаза и сосредоточился. Обычно мне приходилось буквально умолять покров проявиться, но сейчас он отозвался. «Ах ты ж капризная скотина! Обязательно было доводить до моего отчисления, чтобы начать хоть немного работать до адекватного состояния еще далеко, но это уже больше, чем за все предыдущие годы». Голубоватое свечение начало окутывать мое тело, причем на этот раз без обычного сопротивления. Более того, я чувствовал нет, скорее ощущал его по-другому, словно он был не внешним проявлением, а частью меня самого. «Любопытно», — пробормотала Вершинина. Кристалл в ее руке пульсировал все быстрее, меняя оттенки от голубого до почти фиолетового. «Очень любопытно». «Что?» Я открыл глаза, стараясь поддерживать покров активным. «Что показывает эта штука?» «Ваш покров, он резонирует с множеством частот одновременно», — она нахмурилась, внимательно изучая изменения в кристалле. «Этого не может быть. Каждый покров имеет свою уникальную частоту, свой диапазон». Внезапно кристалл вспыхнул ослепительно ярким светом и треснул надвое. Вершинина испуганно отшатнулась, выронив осколки. «Что случилось?» Я деактивировал покров и бросился помогать ей собрать осколки. «Перегрузка», — она покачала головой, изучая разбитые фрагменты. «Ваша магия, она буквально расщепила измеритель, словно пыталась резонировать со всеми покровами одновременно». «И что это значит?» Я, стараясь сохранять спокойствие, хотя внутри все похолодело. Вершинина медленно поднялась с пола, держа обломки кристалла. «Честно говоря, я не знаю», — растерянно произнесла женщина. «Ступайте, пока что, в общежитие, а мне нужно подумать». Китайский дракон был местом, куда приличные люди не ходили. Впрочем, приличные люди и не знали о его существовании. Маленькая чайная, спрятанная в лабиринте переулков Петербурга между китайским кварталом и портовым районом, существовала исключительно для особой клиентуры, контрабандистов, фальшивомонетчиков, подпольных магов и прочих личностей, чьи имена регулярно всплывали в протоколах городской стражи. Мы заняли отдельную кабинку в дальнем углу, где нас скрывали от посторонних глаз бамбуковые ширмы и плотный дым благовоний. Хозяин, сухонький китаец с кожей, похожей на старый пергамент, лично принес нам чай, особый сорт, который, по его словам, открывал внутренний взор. 10 рублей за чайник. Филя поперхнулся, когда старик назвал цену. В нем что, золотые лепестки? Молчание, молодой господин, с невозмутимым видом пояснил хозяин. За эти деньги я забываю ваши лица и не вспоминаю их, даже если меня спросит сам император. Справедливо, я бросил на стол монеты. И еще 5 за то, чтобы никто нас не беспокоил, даже если очень сильно этого захочет. Старик бесшумно исчез за ширмой, а мы разложили на столе карту района, где должна была произойти операция. Итак, Рита обвела пальцем злополучный переулок. Люди с контейнером появятся здесь примерно в полдень. По данным Лихова, охрана, всего 2 стражников, которым, видимо, плевать на свою работу, раз они везут ценность стоимостью 100 тысяч рублей так небрежно, хмыкнул я. Или их специально выбрали, чтобы не привлекать внимания, предположил Серый, крутя в руках свою любимую финку. А может, это ловушка? Тихо произнесла Рита. Интуиция буквально кричит об опасности. Я еще никогда не чувствовала такого предостережения. Я встретился с ней взглядом. В серебристой глубине ее глаз плескалась настоящая тревога. В животе что-то неприятно сжалось, но я улыбнулся своей фирменной улыбкой. «Риточка, опасность, мое второе имя. А первое, кретин», она закатила глаза. «Сеня, я серьезно. Что-то с этим артефактом не так, я чувствую. Мы будем осторожны», перебил я. «Филя займет позицию на крыше, Серый обезвредит охрану, ты создашь защитный периметр, а я, ты схватишь коробку и побежишь, как будто за тобой гонятся все демоны преисподней», закончил за меня Филя. «Классика, именно. Я старался выглядеть уверенным, хотя внутри меня раздирали сомнения. Стоило ли рассказать им о разговоре с Вершининой, о древних кодексах, о том, что мной заинтересовался Корнилов? Но вместо этого я просто кивнул и сделал глоток обжигающего чая. Вкус был странный, смесь трав с нотками чего-то металлического. Что ж, я сложил карту, тогда в 9 вечера встречаемся у Нарвских ворот. И удачи нам. Тем временем, в гостинице «Империя», шейх Мурат Аль-Нахар стоял у окна своего номера, глядя на Неву. Последние деньги ушли на оплату этих шикарных апартаментов на верхнем этаже «Империи», самого престижного отеля столицы. Пахомов должен был верить, что перед ним стоит богатейший аравийский князь, а не отчаявшийся отец, поставивший на кон последние сбережения рода. На пальце медленно вращался древний перстень клана, единственное, что осталось из фамильных драгоценностей. Под стеклом – миниатюрный портрет мальчика. Информатор подтвердил маршрут, спросил шейх, не оборачиваясь. «Да, господин, реликт будут перевозить сегодня вечером. Охрана минимальная, всего 2-3 человека, не больше». Шейх провел пальцем по стеклу окна, оставляя длинную борозду. В Аравии каждый день мог стать последним для Рашида. Проклятие рода, которое он надеялся похоронить вместе с прошлыми поколениями. «Действуйте тихо, но решительно». Он наконец повернулся к своим людям. В глазах вспыхнул желтый огонек покрова скорпиона. «Если что-то пойдет не так, берите реликт любой ценой. Мертвые молчат надежнее живых». Абдул склонил голову в знак понимания. Они служили его семье поколениями и знали, что на кону. «Отправляемся через час, когда стемнеет окончательно», добавил шейх. Его люди бесшумно удалились, оставив господина наедине с мыслями. За окном сгущались сумерки Петербурга, превращая величественные здания в черные силуэты. Где-то там, в этом каменном лабиринте, сегодня вечером решится судьба его сына. Шейх провел большим пальцем по портрету в перстне. «Подожди еще немного, Рашид», — подумал он, наблюдая, как над городом зажигаются первые фонари. «Отец скоро вернется с лекарством. Жилище Васи Навыка и Шапы, окраина Петербурга». «Ну как?» — Вася покрутился перед Шапой, демонстрируя сшитый на скорую руку мундир, отдаленно напоминающий форму имперских таможенников. Похоже, Шапа, с приклеенными рыжими бакенбардами и нацепивший на нос пенсне без стекол, критически осмотрел напарника. Если таможенника изживал и выплюнул конь, то да, вылитый таможенник. «Да пошел ты», — обиделся Вася, — «у тебя самого бакенбарды сейчас отклеются». Он подошел к оконной раме, которую они приспособили вместо зеркала, и придирчиво осмотрел себя. Главное, чтобы издалека было похоже. А когда поймут подвох, будет поздно, контейнер уже у нас. Он мечтательно улыбнулся. 100 000 рублей, Шапа. 100 000 рублей. Не нравится мне это, Шапа поскреб рыжие бакенбарды. Слишком все гладко. С чего бы кому-то возить такую ценность с минимальной охраной? Потому что они хитрые. Воскликнул Вася, как будто объяснял очевидное ребенку. Думают, что никто не догадается про настоящую ценность груза. Маскировка. И откуда об этом знаем мы? Потому что я умный. Вася ткнул себя пальцем в висок. Я заметил странного типа в сером медведе. А если там ловушка? Не унимался Шапа. Слушай, Вася схватил друга за плечи. Один раз живем. Или сейчас рискнем и разбогатеем. Или так и будем прозябать в этой дыре. Я уже договорился насчет лошадей. Иван Кривой даст нам свою бричку на час. С выкупом. Конечно, все серьезные воры используют транспорт для отхода. Шапа тяжело вздохнул, понимая, что переубедить напарника невозможно, когда тот уже загорелся идеей. Оставалось надеяться, что их обычная везучесть сработает и в этот раз. Тайный кабинет магистра Корнилова. Все готово, магистр, докладывал седой агент, стоя по стойке смирно перед массивным письменным столом. 4 группы по периметру, 6 человек на точке перехвата. Сонные заклинания, усмиряющие амулеты, все согласно протоколу. Корнилов задумчиво изучал карту района, где были отмечены позиции всех его людей. «Главное, не спугнуть мальчишку раньше времени», – произнес он, не поднимая глаз. «Его покров должен активироваться в полную силу. Только тогда мы увидим его истинный потенциал. А для этого ему нужна опасность. Настоящая опасность. Но, магистр, там будет молодая Давыдова». Осторожно заметил агент, если с дочерью члена совета что-то случится, ваша задача обеспечить, чтобы с ней ничего не случилось, отрезал Корнилов. Используйте сонное заклинание, как только начнется активная фаза. Она должна оказаться в безопасности, но не помешать нам взять мальчишку. А двое других студентов не представляют для нас ценности, Корнилов махнул рукой. Обездвижьте и отправьте с агентами в Петергоф. К вечеру они должны очнуться в своей комнате с мигренью и смутными воспоминаниями о неудачной попойке. Никаких следов, никаких свидетелей. А эти другие группы, люди арабского шейха, воры, идеальные статисты, холодно улыбнулся Корнилов. Чем больше суматохи, тем меньше подозрений в наш адрес. Мальчишка должен думать, что его схватили из-за попытки кражи, а не из-за его покрова. По крайней мере, поначалу. Он встал и подошел к окну, где виднелся силуэт Исаакиевского собора на фоне темнеющего неба. «Завтра», — тихо произнес он, как будто обращаясь к самому себе, «путь зверя наконец вернется в империю, и на этот раз он будет служить лично мне». Гостиница «Северная корона», номер Лихова. Степан Лихачев сидел на продавленной кровати и методично напивался. Бутылка дешевой водки была уже наполовину пуста, но желанное оцепенение все не приходило. Перед глазами стояли лица тех ребят, которых он отправил на верную гибель. Пахомов в любом случае найдет воров и отправит их на тот свет. Особенно было жалко Вальского. Сенька картежник, хитрый, умный и до неприличия удачливый парень. Тот, кто обыграл Лихова в карты 3 раза подряд, но не обобрал до нитки, а просто посмеялся и заказал всем выпивку. «За науку», — сказал он тогда. «За науку», — горько усмехнулся Лихой и сделал еще один глоток прямо из горлышка. «Извини, Сенька, но или ты, или я. Третьего варианта не дано. Мы собрались у Нарвских ворот ровно в 9. Темные силуэты под тусклыми фонарями и нервные взгляды. Все как в театральных постановках про великие ограбления. Все готовы?» – спросил я, поправляя специальные перчатки, нейтрализующие мой запах от сыщиков с покровом волка. «Рита», – девушка кивнула, а в ее глазах мелькнул серебристый отблеск. «Покров совы уже прощупывал наше ближайшее будущее. Проблема в том, что на данном этапе развития покрова Рита могла уловить лишь вероятность приближающихся неприятностей, не более. Поэтому к ее предчувствиям стоило относиться с некоторой долей скепсиса. Но все же булки расслаблять тоже не стоило. Филя, как никогда, он ухмыльнулся, демонстрируя дымовые шашки в карманах. Если что-то пойдет не так, я устрою такой фейерверк, что половина квартала будет думать, что началась революция. Серый, наш гигант просто молча кивнул и продемонстрировал руки, уже светящиеся зеленоватым светом покрова ящера. «Тогда по коням», — я указал на ожидающую карету. «У нас есть час до операции, и я хочу провести его с максимальной пользой». Мы сменили 3 кареты за 40 минут. Первый возница высадил нас у Сенной площади, второй — у канала, а третий доставил к самому месту операции, откуда мы разошлись по позициям. Я засел за грудой деревянных ящиков, наблюдая за тем местом, где должны были появиться курьеры. Рита растворилась в тенях противоположного угла переулка, Филя занял позицию на крыше, а Серый притаился за выступом стены. Ровно в 10 вечера они появились. Двое мрачных стражников в неприметной форме и между ними курьер с контейнером. Они двигались быстрым шагом, без лишней суеты, но постоянно оглядываясь. Я подал сигнал, короткий свист, имитирующий пение птицы. Серый двинулся первым. Его массивное тело, увеличившее скорость благодаря покрову ящера, врезалось в заднего стражника с такой силой, что тот не успел даже вскрикнуть. Одновременно сверху, с крыши, полетели дымовые шашки Фили. Переулок заволокло дымом. Я рванул вперед, используя хаос как прикрытие, и ударил второго стражника под колени. Тот рухнул, пытаясь активировать свой покров, но поздно, я уже схватил контейнер из рук курьера. Слишком легко, но не успел я додумать мысль, как из клубов дыма вырвались три мужские фигуры в черных плащах. Вокруг одного из них клубилось золотистое свечение, покров орла. «Хватайте его!» — крикнул он, указывая прямо на меня, а не на контейнер. «Какого хрена я-то вам зачем?» Филя стремительно спикировал с крыши, намереваясь заслонить меня, но один из наших преследователей резко взмахнул рукой, золотистая волна магической энергии подхватила рыжеволосого друга и швырнула в сторону. Удар о каменную стену раздался глухим мешковатым звуком, словно кто-то уронил тяжелый груз. Однако в следующее мгновение за спиной Фили внезапно вспыхнули сияющие орлиные крылья, и он взмыл ввысь подобно стреле. Я бросился бежать, зажав контейнер под мышкой. «Серый, Рита, отступаем!» — крикнул я, ныряя в соседний переулок, и тут же затормозил. Дорогу преграждали четверо незнакомцев в экзотической одежде. Один из них шагнул вперед, и его глаза полыхнули желтым светом. Позади меня слышался топот людей в черных плащах, впереди — четверо незнакомцев. Ситуация полностью вышла из-под контроля, а потом все превратилось в настоящий ад. Желтоглазый рявкнул что-то на своем языке, и его люди ринулись вперед. В тот же миг черные плащи обрушились на меня сзади. Я нырнул в сторону, и два потока столкнулись между собой с диким грохотом. Переулок взорвался боем. Первым из черных плащей покров активировал худощавый мужчина. Его тело окутало изумрудное свечение с чешуйчатым узором. Навстречу рванул человек с покровом скорпиона, который был очень популярен на Аравийском полуострове. Желтая аура вспыхнула вокруг него, отбрасывая на стены тени в форме хищного членистоногого. Змея атаковала первой, гипнотический взгляд ее пользователя полыхнул зеленым пламенем, целясь в глаза противника. Скорпион ответил молниеносным ударом. Желтый хвост метнулся вперед, но врезался в ядовитую ауру змеи. Яды двух покровов сплелись в воздухе, зеленые и желтые брызги разлетелись в стороны, шипя при соприкосновении с брусчаткой. В двух шагах справа толстяк с покровом паука раскинул руки. Темные пурпурные нити выстрелили из его пальцев, намертво спутывая второго нападавшего, мага с покровом верблюда. Тот взревел, и бурая аура взорвалась вокруг его тела. Песчаный ураган вырвался из никуда, горячий воздух засвистел в переулке. Паучьи нити горели и рвались, но паук успел запрыгнуть на стену и буквально прилип к ней. Сверху полетела новая партия паутины. Верблюд ушел в перекат, но липкие путы поймали его за ногу. Тот рванул, и аура верблюда вспыхнула ярче, из его спины выстрелила струя палящего песка, прямо в висящего на стене человека. Змея тем временем сплелась со скорпионом в смертельном танце. Зеленые брызги кислоты летели в желтые вспышки яда. Скорпион хлестнул хвостом, оставляя на руке змеиного мага глубокую рану. Тот ответил гибкой атакой, его тело словно утратило кости, обвилось вокруг противника и начало душить. Но скорпион активировал панцирь. Желтая энергия затвердела, превратившись в непробиваемый хитин. Человек-змея выл от боли, его руки буквально резались о магическую броню. «Так, чего-то я залип, пора валить отсюда». Я сжал контейнер крепче, развернулся и со всего размаха налетел прямо на Лихова. «Извини, Сенька». Он выдрал у меня контейнер одним движением. Кулак врезался мне под дых. Я согнулся пополам, а Лихой уже уносился прочь по переулку. «Рита, за ним!» – прохрипел я, кидаясь в погоню. За спиной грохнул взрыв. Скорпион наконец пробил змеиную защиту. Желтый хвост полоснул изумрудного врага поперек туловища, и кровь брызнула на стены переулка. Паук успел опутать верблюда паутиной, но тот просто растворил нити горячим песком из аурного горба. Тем временем Лихой вылетел на маленькую площадь и врезался в трех здоровых мужиков в дорогих костюмах. «Отдавай контейнер, сука!» Один из них влепил ему под печень. Предатель взвыл и выронил добычу. Но схватить ее не успел никто. Все переулки вдруг изрыгнули на площадь новые группы бойцов. Люди в черных плащах выбежали первыми. Стражник с покровом паука хватал всех подряд липкими нитями. За ним ковылял израненный змеиный маг, оставляя на брусчатке красные капли крови. Через секунду появились арабы. Верблюжий маг все еще пылил песком, а его товарищ со скорпионом хромал, придерживая раненую ногу. Группы столкнулись лоб в лоб. Контейнер покатился на край площади. Паук выстрелил нити в скорпиона, желтая энергия сплелась с пурпурной. Верблюд обрушил песчаный шквал на стражников Пахомова. Змея пыталась добраться до контейнера, но желтый хвост блокировал каждый бросок. Таможенная проверка. Завопил кто-то, но в горячке сражения на них никто не обратил никакого внимания. Шапа, да им плевать. Тощий ткнул локтем толстяка. Забирая его и валим отсюда. Контейнер действительно валялся у самого края драки. В хаосе боевых покровов про него как будто бы забыли. Пока скорпион жалил паутину, а верблюд обрушивал песок на змею, тощий незаметно шмыгнул за ящиком. «Вася, ты с ума сошел?» – зашипел толстяк. «Это маги. Заткнись. Это же целое состояние!» – прошипел тот в ответ и уже тянулся к контейнеру. Бамс! Человек со скорпионом появился словно из воздуха. Мощный удар хвоста отправил тощего в полет. Толстяк взвизгнул и бросился в рассыпную. Желтоглазый потянулся к контейнеру. «На, тварь!» Подхваченный мной булыжник сделал свое дело. Владелец покрова скорпиона отправился в глубокий нокаут. Видимо, потратил много сил на сражение с мужиком в черном плаще и совсем ослабил защиту. «Разбегаемся!» – рявкнул я друзьям, подхватывая контейнер с артефактом. Серый пробился к нам сквозь толпу, отбрасывая врагов в стороны. Рита уже растворилась в тенях. Фия спикировал с крыши и метнулся прочь. Я рванул с площади, прижимая контейнер к груди. За спиной звучали ругательства на арабском и на русском. Кто-то выл от боли, другие кричали, где мальчишка. Мне же было плевать, надо было срочно убираться отсюда. Левый поворот, правый, вдоль канала, через арку, я петлял как заяц, уходя от погони. За спиной все еще звучали выкрики, грохоты вспышки боевых покровов. А за еще одним поворотом я влетел прямо в руки тех двух псевдотаможенников. «Держи вора», – завопил тощий, все еще потирая разбитую челюсть. «Шапа, хватай». Улица оказалась перекопана, ремонт подземных водостоков. Груды булыжника и песка громоздились по краям, обломки труб валялись у стены. И прямо в этот хаос выкатилась роскошная карета с имперским гербом. Толстяк Шапа размахнулся палкой, но грузный Шапа в волнении запнулся о валяющуюся кирку. Придурок полетел вперед с воплем, споткнулся о груду булыжника и рухнул прямо перед колесами понесшихся лошадей. Кучер резко дернул вожжи, лошади встали на дыбы, и карета развернула боком. «Стой, сволочь, от нас не уйдешь», – завопил Вася, но сам налетел на опрокинутую грудку с рабочим инструментом. Инструменты разлетелись по мостовой со звоном. В возникшей суматохе я увернулся от удара, но споткнулся о все ту же кирку и рефлекторно схватился за дверцу кареты. Она распахнулась нараспашку. Я повис на ручке, а внутри меня ждал сюрприз. Два здоровенных стражника недоуменно таращились в мою сторону, а между ними на полу, в углу у их ног, лежал контейнер, точно такой же, как у меня в руке. Бах! Толстяк попытался впечатать меня в карету, но промазал и по инерции влетел в открытую дверцу. 130 килограмм чистого сала врезались в ближайшего стражника. Тот с хрустом рухнул на пол салона, а Шапа, теряя равновесие, размахнулся еще раз. Бах! Дубина обрушилась на висок стражника с оглушительным треском. Даже зеленоватое сияние покрова ящера не смогло защитить от удара. Мужчина закатил глаза и рухнул на пол рядом с напарником. «Вася, хватай!» Шапа сгреб со скамьи контейнер и метнул его худому напарнику через дверцу. Тощий ловко подхватил добычу и метнулся прочь по переулку, его поддельный таможенный мундир развивался за спиной. Второй стражник, пошатываясь, разлепил глаза и, придерживая рассеченный висок, рванул следом. «Эй, меня забыли!» Шапа вывалился из кареты и заковылял за ними. Вслед ринулся и перепуганный кучер, бросив поводья прямо на козлах. Шум погони растворился за поворотом, оставив переулок в странной тишине. Я осел на мягкое сиденье кареты, массируя виски. Голова трещала от удара, мысли путались, словно клубок спутанных ниток. «Какого черта тут происходит?» – пробормотал я и открыл глаза. На полу передо мной лежал второй контейнер, тот самый, который стражники прятали под сиденьем. И он светился слабым, пульсирующим голубым светом, который словно отзывался на мое присутствие. Я протянул руку, и в следующее мгновение мне почудилось, будто из контейнера звучит какой-то шепот. «Наконец-то ты нашел нас!» Глава 9. Бегство. Я резко поднял голову и осмотрелся. В карете никого не было, но шепот я слышал отчетливо. Или мне все же показалось? После того удара и хаоса в переулке было бы неудивительно. Тем временем контейнер продолжил все сильнее пульсировать голубоватым свечением, точно таким же, как мой покров. «Что за черт?» – пробормотал я, осторожно коснувшись металлической поверхности. По пальцам прошла волна энергии, знакомая, родная, словно я встретил давно потерянную часть себя. Замок контейнера щелкнул без всяких усилий. Я приподнял крышку, представляя, какой дорогой артефакт может там находиться. Определенно что-то вроде посоха из редкого металла или амулета, который усиливает покров. Аристократы готовы платить за такие штуки безумные деньги. А если это еще и творение древних мастеров, созданное тысячелетия назад, то цена может взлететь до заоблачных высот. Но вместо украшения в контейнере лежала старая книга. Стоп, это же реликт. Я встречал подобные вещи в закрытых секциях академической библиотеки. Эти древние манускрипты хранили секреты своих создателей, раскрываясь лишь перед избранными, теми, чья аура резонировала с магией их давно усопших владельцев. Для всех прочих они оставались лишь изящно переплетенными томами с девственно чистыми страницами. Стоимость подобного сокровища могла достигать 100 тысяч рублей, а то и превышать эту головокружительную сумму. Разумеется, при условии его солидного возраста и наличии подходящего коллекционера, того редкого чудака, который не пожалеет целое состояние на приобретение практически бесполезной книги исключительно ради престижа. Меня же занимало совсем другое. Проклятый реликт откликался на мое присутствие. Такого просто не могло быть. Обычно подобное случается только с невероятно сильными магами. Я не припомню, чтобы обладатель слабого покрова смог активировать древний манускрипт. Даже случайно, когда я взял книгу в руки, она снова откликнулась тем же голубым свечением. Страницы были совершенно пустыми, словно никто никогда не писал в ней. Только на обложке, которая казалась сделанной из какой-то странной кожи, проступили черные руны. Буквы переливались и мерцали, меняя форму на глазах. Путь единства освобождения. Образы вспыхивали в моем сознании, словно давно забытые воспоминания. 12 фигур в кругу. Потоки первозданной магии. Что-то огромное и могущественное, разделенное на части. Покров зверя. Я резко отпустил книгу, и она упала обратно в контейнер. Сердце бешено стучало в груди. Получается, это не легенда, пробормотал я, пытаясь собрать все мысли в кучу. Но почему он реагирует именно на меня? На мой дефектный, нестандартный покров? В этот момент за окном раздался звук приближающихся шагов. Я быстро закрыл контейнер. Магический фон от реликта мог выдать мое местоположение любому чувствительному магу. И поудобнее схватил добычу как раз в тот момент, когда рядом раздались голоса. «Где этот мальчишка?» В ту сторону целая толпа побежала. «Тут карета стоит, проверь». Похоже, агенты Корнилова снова активизировались. Только они в этой передряге охотятся за мной, а не за реликтом. Одно хорошо, эти двое обалдуев так все переворошили, что отвлекли на себя внимание и, тем самым, помогли мне. Теперь надо сваливать. Я осторожно выбрался с другой стороны кареты и, прижимаясь к стене, выскользнул в боковой переулок. Голова все еще кружилась, а в мыслях крутилась одна мысль. Реликт, который должен был стать чьей-то бесполезной игрушкой, откликается на мой покров. И это меняет все. Но сейчас мне нужно найти друзей и убедиться, что с ними все в порядке. А потом придется разбираться с этой проклятой книгой. И понять, почему древний маг, создавший этот реликт, настроил его на столь нестабильный покров, как у меня. Я мчался по лабиринту петербургских переулков, прижимая контейнер к груди. Сердце билось где-то в горле, адреналин делал каждый звук оглушительно громким. За спиной слышались крики. Агенты Корнилова явно не собирались сдаваться. «Там, по Конногвардейскому!» Донесся крик агента Корнилова. Я неспешно свернул в боковой переулок, наслаждаясь тем, как их тяжелые сапоги гремят по брусчатке. «Любители!» 3 года в столице научили меня дышать этими улицами. Нужно выиграть время, прикинул я, оценивая местность. Впереди перекресток 7 улиц, старый трюк из моего арсенала. Я резко перемахнул через низкую ограду сквера, пробежал через него напрямую, вылетел с другой стороны и свернул обратно. В итоге агенты с их прямолинейным мышлением потеряли драгоценные секунды, прочесывая все 7 направлений. Его след обрывается здесь. Кто-то с покровом волка явно пытался идти по запаху. Я хмыкнул. Знал бы этот придурок, что я провел рукавом рубашки по трем разным лошадям у извозчиков, пусть теперь принюхивается сколько угодно, меня все равно прикрывают специальные перчатки. За спиной раздалось: «Проверьте Пушкинскую улицу, именно туда я не пойду». Вместо этого вверх, цепляясь одной рукой за водосточную трубу, вторая занята контейнером, я вскарабкался на крышу низкого особняка. Отсюда виден весь квартал. Трое преследователей внизу беспорядочно носились по улицам, как муравьи по потревоженному муравейнику. Удобно устроившись между дымоходами, я позволил себе передышку. Улыбка не сходила с губ. Обожаю, когда все идет по плану. Даже вопли «Где проклятый мальчишка» были музыкой для моих ушей. Но расслабляться рано. Еще несколько улиц до условного места встречи. Я бесшумно переместился на соседнюю крышу, потом на следующую. Городские коты удивленно разбегались с моего пути. Агенты внизу все еще теряли время, обыскивая каждый переулок. Скучно становится. Добавим остроты. Я сбросил вниз черепицу. Грохот эхом разнесся по улице. Там он, на крыше. Теперь самое интересное. Я спрыгнул в узкий проход между домами как раз, когда двое агентов переместились в ту сторону. Пока они карабкались наверх, я уже бежал по следующей улице. Мимо проплывали знакомые места, вывеска закрытого трактира Уразина, где в прошлом году я обыграл в карты целую артель питерских грузчиков. Аптека Мюллера, где продают фирменные средства от магического истощения, и булочная, куда мы с Ритой периодически захаживали. Реликт продолжал пульсировать в контейнере, и что-то подсказывало, скоро все станет по-настоящему интересно. В небе над Петербургом внезапно вспыхнули золотистые искры. Я задрал голову и увидел темный силуэт, парящий между крышами. Покров орла, черт возьми. Мерцающие крылья позволяли магу скользить над городом, а обостренное зрение – выслеживать добычу с высоты птичьего полета. Вот и приехали. Придется менять тактику. В этот момент из-за угла показался агент в черном плаще. Пятнистое золотисто-коричневое свечение обволакивало его фигуру, покров рыси. Прекрасно. Они послали за мной не просто агента, а настоящего охотника с обостренным слухом. «Слышу твое сердце, мальчик», – прошептал мужчина, поворачивая голову в мою сторону. «Это как барабанный бой в тишине». Переулок сужался, но впереди виднелась пожарная лестница. Надо было дотянуться до нее, не выдав себя. Я замер, стараясь дышать ровнее. Отличный слух делал агента опасным, но у него были и слабые стороны. Например, звуковая перегрузка. Из кармана я достал связку ключей, тихонько отстегнул часть и подбросил их подальше, чтобы они звякнули о брусчатку. Голова агента резко дернулась на звук. Его обостренный слух уловил даже малейший отзвук металла. В этот момент я уже карабкался по лестнице. Но маг с покровом рыси не зря был выбран для погони. Его молниеносные рефлексы сработали мгновенно. Хитрый. Полыхнули энергетические когти. Я едва успел вскинуть контейнер, блокируя удар. Невидимые когти оставили глубокие борозды на металле. «Не возьмешь», я резко спрыгнул вниз, используя его собственный момент инерции для уклонения. Но владелец покрова рыси обладал кошачьей грацией. Он развернулся в падении и приземлился на лапы, словно настоящий хищник. «Лучше просто сдавайся, мальчишка, тогда не придется тебя калечить». Его глаза сверкнули золотисто-коричневым светом. Я схватил с тротуара битую бутылку и с размаху грохнул об стену прямо у него за спиной. Осколки разлетелись во все стороны, звеня каждый на свой лад. Агент схватился за голову, закрывая уши ладонями. Для его обостренного слуха это был настоящий звуковой взрыв. «Сволочь!» – прохрипел он, но в следующий момент моя нога с размаху врезалась ему в лицо. Я специально активировал покров для усиления эффекта. Раздался неприятный хруст переломанного носа, и мужика отбросило к дальней стене. Он насел на брусчатку без сознания. Чистый нокаут, так что на ближайшие 10 минут о нем можно забыть. Но теперь предстояло разобраться с владельцем покрова орла, кружащего в небе. Я прекрасно знал, его зрение позволяет различить мышь на земле с высоты колокольни. Обычные уловки тут не сработают. Впереди показалась университетская улица. То, что нужно. На крыше старого здания факультета установили новехонький телескоп, подарок рода Корниловых. А где телескоп, там и отражающие зеркала. Я взобрался на крышу через пожарную лестницу. Телескоп был накрыт брезентом, но мне нужны были зеркала системы наведения. Пара быстрых движений, и я держал в руках полированный отражатель размером с мою ладонь. Над головой кружил преследователь. Золотистое свечение выдавало его позицию. Я поймал свет уличного фонаря отражателем и метнул яркий блик прямо в глаза обладателю покрова орла. Маг внезапно выпал из воздушного потока, шатаясь и хватаясь за голову. Орлиное зрение, обостренное в несколько раз, делало любой яркий свет невыносимым. Он полетел ниже, пытаясь восстановить ориентацию. А я уже спрыгнул с крыши и растворился в сети переулков. Еще пару минут я себе выиграл. Вдруг воздух вокруг стал странным, плотным. Я почувствовал давление, словно на меня навалился тяжелый груз. Черт, похоже, кто-то решил задавить меня покровом медведя. Он способен сильно замедлить человека, словно тот тащит на себе огромные утяжелители. Я тряхнул головой и прогнал по телу собственную магию. На какое-то время должно хватить, если эта сволочь не подойдет вплотную. За очередным поворотом показался узкий проход между домами. Я юркнул туда, надеясь, что преследователи проскочат мимо. Прижался к сырой кирпичной стене, пытаясь унять дыхание. Его след обрывается здесь, донесся металлический голос. Покров волка. Вот же дерьмо. Как они почуяли меня сквозь перчатки, задумался и тут же чуть не хлопнул себя по лбу. Запах контейнера. Они догадались, что я использую обманки, и поменяли ориентир. Вот же козлы сообразительные. Проверьте боковые проходы. Шаги приближались. Я огляделся в поисках выхода и заметил пожарную лестницу. Но подняться по ней, держа контейнер, то еще удовольствие. И шуметь нельзя. Магистр сказал взять живым. Раздался другой голос. Мальчишка для него важнее любого артефакта. Зачем я ему нужен? Из-за покрова? Но ведь Корнилов сам меня отчислил. Контейнер вдруг потеплел в руках, реликт снова активизировался, голубое свечение пробивалось сквозь металл. Я попытался его заглушить, прикрыв собственным телом, но было поздно. «Магический след!» — крикнул кто-то. «Да он здесь!» Пришлось бежать. Я рванул из укрытия, но агенты уже были готовы. Двое мужчин в черных плащах преградили выход из переулка. Первый — худой и жилистый, с сине-серым свечением покрова паука. Второй — массивный, как шкаф, с коричневыми клубами покрова медведя вокруг тела. «Стой, малец!» – прорычал волчий маг. «Деваться некуда». Я развернулся, но с той стороны уже блокировали проход еще двое волков. «Похоже, я в тупике». «Хм!» – мелькнуло в голове. «Стая Корнилова устроила на меня охоту. Вот же волки позорные. Отдай контейнер и следуй за нами», – предложил массивный. «Магистр Корнилов терпеливый человек и не причинит тебе вреда без особой надобности».